Визе ушел, но и Бауэр тут же схватился за телефон и проинструктировал Вебера. «Только не мешайте ему. Пусть побегает. Никаких приказов. Одни добровольцы. По мне, так пусть уговаривает хоть до чахоточного кашля. И если желающих не найдется, мы ничем не сможем ему помочь». Кладя трубку, он довольно ухмыльнулся. Плохого настроения как не бывало. Приятно было показать одному из этих выскочек, кто чего стоит. А с добровольцами вообще идея прекрасная. Пусть-ка теперь попробует хоть кого-нибудь уломать. Почти все зэки знают, что это за эксперименты. Даже лагерный врач тоже, между прочим, считает себя ученым, но когда ему для экспериментов здоровые люди нужны, зэков даже не спрашивают. Сразу за ворота, бежит. Нойбауэр снова ухмыльнулся и решил завтра обязательно разузнать, что из всего этого вышло. «А дырку видно?» — допытывался Лебенталь. «Почти нет», — заверил Бергер. «СС точно не разглядит. Последний зуб, а челюсти уже свело». Они положили труп Ломана возле барака. Утренняя поверка уже прошла. Ждали труповозку. Рядом с 509-м стоял Агасфер. Губы его почти беззвучно шевелились. «За него можешь каддиш не читать, отец», — заявил 509-й. «Он вообще был протестант». Агасфер поднял на него глаза. «Ничего, ему не повредит», — спокойно ответил он и забормотал дальше. Появился и Бухер. Следом за ним шел Карл, мальчонка из Чехословакии. Ноги у него были тоненькие, как спички, а лицо, сморщенное в кулачок, смотрело с огромного тяжелого черепа. «Возвращайся в барак, Карл», — сказал 509-й. «Тебе тут холодно». Мальчишка замотал головой и подошел поближе. 509-й знал, почему тот не хочет уходить. Ломан иногда делился с ним своей пайкой. А здесь сейчас были похороны Ломана. Путь на кладбище, венки и цветы, их терпкий аромат, молитвы и поминальный плач — все было тут, воплотившись в том единственном, что они только и могли сделать — стоять молча и сухими очами смотреть на мертвое тело, распростертое под утренним солнцем. «Машина идет», — сказал Пергер. Раньше трупы из лагеря убирали носильщики. Потом, когда мертвецов прибавилось, носильщикам придали телегу, запряженную сивой клячей. Но кляча сдохла, и теперь ее заменил старенький, видавший виды грузовичок, борта которого нарастили дощатой обрешеткой. Таким манером возят с бойни мясные туши. Грузовичок переползал от барака к бараку, подбирая трупы. «А носильщики там?» «Нет». «Значит, самим грузить». «Зовите Вестхофа и Майера». «Башмаки!» — взволнованно прошептал вдруг Лебенталь. «От черт! Про башмаки забыли. Они еще сгодиться могут». «Точно. Но он должен быть обутый. Заменить есть чем? В бараке осталась какая-то рвань от Бухсбаума. Сейчас принесу. А вы пока встаньте вокруг, загородите». — распорядился 509-й. — И следите, чтобы никто меня не видел. Он встал на колени у ног Ломана. Остальные обступили его полукольцом так, чтобы ни с грузовика, который остановился сейчас у 17-го барака, ни с ближайших пулеметных вышек ничего не было видно. Башмаки снялись легко, они были Ломану велики, и вместо ног у того давно уже были одни кости. «Другие где? Скорей же, Лео!» «Сейчас!» Лебенталь уже вышел из барака. Драную пару он нес под курткой. Протиснувшись в кружок зэков, он как бы невзначай встал как раз над 509-м и выронил башмаки. 509-й тут же сунул ему другие. Лебенталь прикрыл их полами куртки, утолкал понадежнее подмышку и отправился обратно в барак. 509-й натянул Ломану на ноги рваные башмаки Буксбаума и, пошатнувшись, встал.